все-таки я была счастлива быть наконец-то в пути. Как я могла предвидеть тогда трагедию, обрушившуюся на город, ужасную смерть или депортацию столь многих людей, которых мы знали? Полная ужаса судьба ожидала наших еврейских друзей, которые держали себя так лояльно по отношению к папа, а также литовскую студенческую национальную группу «Таутиники», которые в течение десятилетий безнадежно и с ожесточенной решимостью боролась против порабощения коммунизма. После моего отъезда мое место заняла Мисси, которую я заранее ввела в курс дела, и она освоила все то, что делала год тому назад я. Я надеялась, что смогу поддерживать семью из Англии, и что Мисси как можно скорее последует за мной. Во Франции я прервала поездку, чтобы встретиться с Александром. В дореволюционной России Александр, без сомнения, был бы необычной романтической личностью новой миграции. Все его преимущества превратились в непреодолимые недостатки. Он выглядел немного в стиле Байрона, хорошо, но был необычайно высок ростом. Хотя он и был сильным, хорошо атлетически сложенным спортсменом, его необыкновенный рост доставлял ему только трудности. И одевался он таким образом, который понравился бы, вероятно, сегодня, но в те дни оригинальность его внешности мешала получить ему даже кратковременную работу, которая могла бы стать материальной основой его существования. Он был преувеличенно честен и никогда не скрывал, если кого-нибудь не любил. Искреннейший идеалист, он, не колеблясь, отстаивал свое мнение, чего бы ему это ни стоило. Добавим к этому, что он мог сильно, смертельно влюбиться, не показывая этого. К счастью, девушки чувствовали эту его подспудную нежность и заботились о нем, так как он был беспомощен в повседневной жизни. В Нанси он встретил меня на вокзале. Я долго его не видела и испугалась его внешности. Лицо очень бледное и напряженное, для своего роста он был очень худ. Его сотрясал удушающий кашель. Я передала ему большую часть моих тающих сбережений, так как я была уверена, что в Англии получу хорошее место. Еще по пути в Лондон, в Париже, у меня произошло тяжелое заражение крови, вызванное маленькой ранкой, которую я оставила без внимания во время верховой езды в Силезии, где я была гостем моих друзей Беронов. 3 дня я провела в больнице, где были предприняты все необходимые меры. Врач предписал мне неделю постельного режима. Я сразу же подумала о княгине Бу, которая приняла меня с распростертыми объятиями. Здесь я получила такой уход, словно я опять стала ребенком. Не знаю, какой из цветов она мне напоминала, орхидею или анемоны, но это был самый роскошный и самый хрупкий цветок из всех других, при этом и самый скромный и стойкий. Как и раньше, она носила серые или розовые кружева и мягкие ткани, вокруг шеи была широкая лента, заменившая проданное или заложенное жемчужное ожерелье. И хотя она все еще носила платья, которые были модными во времена ее юности, она выглядела чрезвычайно элегантной. Пока мы лежали на 2 диванах в ее комнате, рассказы княгини Бу о прошлом становились все доверительнее. Я знала, что она рано осиротела и унаследовала даже по русским масштабам невероятно огромное состояние. Как принято в таких случаях, царь стал ее опекуном, чтобы защитить ее от родственников-прихлебателей или нечестных управляющих. Прекрасная и обаятельная, она вышла замуж по любви. Она рассказывала мне, что она верила, что все, чего бы она ни пожелала, само падало ей в руки. Сначала очаровательный маленький сын, затем она желала дочь. Детское приданое было приготовлено в розовых тонах, но, к ее глубокому разочарованию, родился опять мальчик – Феликс. С годами она стала страдать от кошмарных снов, касающихся ее жизни, и в которых любой эпизод имел страшный конец. Это не были настоящие сны. Мне казалось, что я переживаю то, что, вероятно, только еще могло бы произойти. Она понимала это как предостережение Бога – не позволять себе заблуждаться насчет своего настоящего счастья. Так эти ужасные сны призывали ее быть за все благодарной. Но потом они стали правдой. Сначала один сон, затем другой. Так, например, однажды она находилась вместе с царской семьей, с которой она была очень дружна в Крыму. Ночью, когда двор возвратился в Петербург, ей опять снились кошмары. Я видела себя в закрытом помещении. Оглушающий звук, потом зазвенели осколки стекла, в темноте повсюду обступавший меня, и голос, который кричал: «О, Боже, где мои дети?»